Часть седьмая. Глава 75. Распад. Какого черта? Что это значит? Было 7 часов. Здание Крипос постепенно просыпалось, а на пороге кабинета Харри стоял разъяренный Микаэль Бельман с кейсом в одной руке и Афтенпостен в другой. Если ты имеешь в виду Афтенпостен, да. Я имею в виду вот это. И Бельман шмякнул Афтенпостен прямо на стол перед его носом. Заголовок занимал полстраницы. «Кавалер арестован сегодня ночью». Пресса разнюхала про это прозвище «Кавалер». В тот же день, когда они окрестили его так, в зале заседаний Один. «Арестован сегодня ночью». Конечно же, не совсем точно сказано. Это произошло накануне, вечером, но у Ленсмана Ская нашлось время направить сообщение для прессы лишь после полуночи и последних выпусков новостей по телевизору, перед самым подписанием в печать утренних газет. Сообщение было кратким. В нем не указывалось ни точное время, ни особые обстоятельства, только то, что в результате активных следственных действий местного отделения полиции кавалер задержан перед старым зданием клуба в Утре Эннебакке. «Что это значит?» — переспросил Бельман. «Это значит, что полиция наконец-то упрятала за решетку самого ужасного убийцу в истории Норвегии», — сказал Харри и попытался опустить спинку конторского кресла. «Полиция?» — прохрипел Бельман. «Участок Ленсмана в...» Ему пришлось свериться с Афтенпостен. «В утре Эннебакке?» «Ну, не так уж важно, кто раскроет дело. Лишь бы оно было раскрыто», — сказал Харри и поискал ручку под сиденьем. «Как же эта штука работает?» Бельман отступил на несколько шагов и прикрыл дверь. «Слушай, Холле, ты больше не называешь меня Харри?» «Заткнись и слушай меня хорошенько. Я знаю, что здесь произошло. Ты переговорил с Хагеном и понял, что не сможешь отдать арест на откуп ему и убойному отделу, потому что риск для него слишком велик. И не сумев победить, на своем поле ты предпочел ничью. Ты отдал все лавры этому деревенщине Ленсману, который ни хрена не смыслит в расследовании убийств. Я шеф?» — переспросил Харри и взглянул на Бельмана чистым, наивным взглядом. «Один из трупов обнаружен в его районе, так что он совершенно естественно следил за ходом расследования на своем местном уровне. Ну и наверняка разнюхал ту старую историю с Тони Лейки. Если хочешь знать мое мнение, то это хорошая полицейская работа». Казалось, пятна на лбу Бельмана заиграли всеми цветами радуги. «А ты знаешь, как это выглядит с точки зрения Минюста? Они предоставили мне право вести расследование. Я работаю неделю за неделей. Результатов ноль. А тут появляется эта деревенщина и обставляет нас всего за несколько дней». «Хм». Харри потянул ручку на себя, и спинка резко откинулась назад. «Ну, раз вы так говорите, шеф, тут и правда хорошего мало». Бельман, оперся руками на стол, наклонился вперед, и в лицо Харри полетели брызги слюны. «И для тебя тоже хорошего мало, Холле. После обеда я отдам этот комок, найденный у тебя дома, в лабораторию. И там констатируют, что это опиум. С тобой все кончено, Холле». «А дальше?» «Шеф». Харри качался на кресле, дергая и крутя рукоятку. Бельман наморщил лоб. «Ты это о чем?» «А что ты ответишь прессе и Минюсту, когда они посмотрят на дату ордера на обыск, выписанного, кстати, по твоему запросу, и спросят, как получилось, что через день после того, как у полицейского был найден опиум, ты ставишь этого самого полицейского на важнейший участок в твоей же следственной группе? Кто-нибудь обязательно скажет, что при таком руководстве Крипос не приходится удивляться, если местное отделение полиции с единственной камерой в обезьяннике и женой Ленсмана в качестве повара находит убийц куда как оперативнее». Бельман только моргал, открыв рот. «Наконец-то!» Харри с довольной улыбкой откинулся на правильно закрепленную спинку кресла и зажмурил глаза, когда дверь с силой захлопнулась. Солнце уже перевалило за гору, когда Кронгли остановил снегоход и подошел к Рою Стилле, стоявшему возле торчащей из снега лыжной палки. «Ну, думаю, нашли», — сказал Стилле. «Наверняка та самая палка, которой Холли отметил место, где упал снегоход». Стилле доработал почти до пенсии, вполне довольствуясь своей скромной должностью простого полицейского. У него были густые седые волосы, твердый взгляд и спокойный голос, и, разговаривая с ним, люди иногда думали, что из них двоих Лэнсман именно он, а не Кронгли. «Да?» — удивился Кронгли. Вместе со Стилле он подошел к краю пропасти. Стилле указал рукой вниз, и там, на осыпи, Кронгли увидел снегоход. Он поднес бинокль к глазам. Заметил голую, сожженную руку, торчащую из-под снегохода, в полголоса пробормотал. «Черт! Ну, слава богу!» Утренние посетители в Стоп-Прессен уже расходились, когда Бент Нурдбё услышал покашливание, оторвался от «Нью-Йорк Таймс», снял очки, сощурился и изобразил подобие улыбки. «Гуннар, Бент». Манера здороваться, называя имя друг друга, происходила из их ложи и всякий раз напоминала Гуннару Хагену, как муравьи чуть задевают друг друга при встрече, обмениваясь запахами. Начальник отдела сел, не снимая пальто. «Ты сказал по телефону, что что-то нашел?» «Это раскопал один из моих журналистов». Нурдбё подтолкнул коричневый конверт через стол. Похоже, Микаэль Бельман отмазал свою жену в одном деле, связанном с наркотиками. Дело старое. Юридически их привлечь нельзя. Но для прессы это всегда актуально. Закончил за него Хаген и взял конверт. Думаю, Микаэль Бельман, считай, что обезврежен. Во всяком случае, может быть, достигнут баланс взаимного устрашения. У него тоже на меня кое-что есть. Кроме того, я не уверен, что мне это когда-нибудь пригодится. Его только что публично унизил Лэнсман из «Утре Эннебакка». Читал. И в Минюсте тоже прочитали, не так ли? Там наверху они только и делают, что читают газеты и держат нос по ветру. Но все равно спасибо тебе. Да ради бога. Мы же помогаем друг другу. Кто знает, может, когда-нибудь еще пригодится. Гуннар Хаген взял конверт и засунул его в карман пальто. Ответа он не получил, поскольку Бент Нурдбё возобновил чтение статьи о молодом чернокожем американском сенаторе по имени Барак Обама. Автор на полном серьезе утверждал, что тот когда-нибудь может стать президентом Соединенных Штатов. Кронгли, наконец, спустился со склона, крикнул, что все в порядке, и отпустил веревку. Снегоход марки «Арктик Кар» лежал кверху гусеницей на каменной осыпи, всего в 3 метрах от перпендикуляра. Кронгли подобрался к нему поближе, машинально следя за тем, куда ставит руки и ноги, словно обследовал место преступления. Сел на корточки. Из-под снегохода торчала рука. Лэнсман потрогал снегоход. Тот качнулся на 2 камнях. Потом Лэнсман вздохнул и перевернул снегоход на бок. Мужчина лежал на спине. Первой мыслью Кронгли было «предположительно мужчина», потому что голова и лицо мертвеца, зажатые между снегоходом и камнями, выглядели как обглоданные крабами, и, не прикасаясь к раздавленному телу, несложно было понять, что оно превратилось в студень, в фарш без костей. Туловище раскатано в лепешку, ноги от бедра до колена расплющены. Кронгли никогда бы и не опознал труп, если бы не красная фланелевая рубашка. И один единственный коричневый гнилой зуб, торчащей из нижней челюсти.